Постучал трубкой о подоконник. «Да, повесить я тоже могу. Мне дан закон. Сторож, отведи дураков под замок». По дороге сторож сказал им вразумительно. «То-то, ребята, с ним надо осторожка. Чуть упущение проспал, аль поленился он без пощады». «Не рот разевать пришли, — сказал Жемов. — Мы еще и немца вашего поучим». «А вы кто будете-то? Слышно, воры, разбойнички? За что вас, собственно?» «Мы, божья душа, с этим кривым в раскол пробивались на святую жизнь. Да черт попутал!» «А, ну это другое дело», — ответил сторож, отмыкая замок на низенькой двери. «У нас порядки, чтоб знать, вот какие. Идите, я свечу вздую». Спустился в подклеть. Лучики света сквозь дырки железного фонаря ползучие осветили нары, дощатые столы, закопченную печь, на веревках лохмотье. «Вот какие порядки. Утром в 4 часа я бью в барабан, молитва и на работу. В 7 барабан завтракать. 30 минут. Часы при мне. Видел?» Вытащил медные с хорошей репу часы, показал. «Опять, значит, на работу, в полдень обед и 1 час спать. 7 ужин, 30 минут, и в 10 шабаш». «Они надрываются?» — спросил цыган. «Которые, конечно, не без этого. Да ведь, милый, каторга! Кабы ты не воровал, на печи бы лежал дома. А у нас 15 человек с воли, наемных. Те в 7 шабашат и спать отдельно. В праздники ходят домой». «И что же?» — еще хрипче спросил цыган, сидя на нарах. — Нам это навечно? Жемов, уставясь на светлые дырки круглого фонаря, мелко закашлялся. Сторож буркнул что-то в усы. Уходя, захватил фонарь.